Глава 15. Санитар, не тот, что приезжал в прошлый раз, Ивона бы его узнала, как заведенный болтал ложечкой в своей чашке с кофе. Слишком горячий? Простите, кофе. Он что, слишком горячий? Нет, все хорошо, не беспокойтесь. Я должен составить отчет. Полетта замерла в прострации на другом конце стола. Ее песенка была спета.